Глава 22. Ранним утром Лара нарядила Бусю и заставила его лежать в кукольной кровати. Я наблюдала за игрой дочки одним открытым глазом, не в силах до конца проснуться. «Мам, лежи!» – тихо, но грозно попросила Лара кота. «Смотри, какие бусики! Это мама Амбер мне купила!» Бусики были надеты на котика, и Буся смирился с судьбой. «Доброе утро!» – пробормотала я с улыбкой. Лара вскинула голову и просияла. «А там Марк пришел! Мы не стали тебя будить, но он все еще у нас! Такой вонючий! Ужас просто!» «Вонючий?» «Да, говорит, упал в какую-то яму. Домой не пошел, сразу к нам, и сейчас там дядя Римас и дядя Карен отмывают Марка от слизи. Такой смешной он!» Я выпуталась из одеяла и поспешила в гостиную. Римас склонился над кучкой одежды, разложенной на мешковине, а Карен задумчиво ходил из угла в угол. «Где Марк?» — хриплым ото сна голосом спросила я. «Что вы тут делаете?» «Посмотри». Карен увлек меня кучке вонючей одежды. «Это штаны и рубашка Марка. Как думаешь, в чем они?» Я скривилась, вдохнув противный запах. Светло-бурая, густая, маслянистая жидкость воняла нещадно. «Марк упал в глубокую яму», — сказал Карен. «Говорит, что на территории фермы, там, где рабочие Денвиши уже начали раскопку, думаю, что это то, что они искали. Но что это?» «У меня нет никаких предположений», — хмыкнула я. «Это что-то отвратительное, дурно пахнущее и, кажется, неотстирываемое. Римас, а ты что скажешь?» «Первое такое вижу». Староста, ползающий возле рубашки с огромной лупой в руках, хмурился все сильнее. «Это не похоже на драгоценности. Может, что-то горючее?» «По-твоему, Денвиши потратили миллионы на то, чтобы добыть легко воспламеняющуюся жидкость? Да и горит ли она вообще?» «Надо проверить», — не выдержав паузу, сказал Римас. Схватил рубашку Марка, спички с полки и бросился на улицу. Мы не успели выбежать за ним, как рубашка вспыхнула. Горела она долго и ярко, пока на зеленой траве не остался лишь пепел. «Определенно горючее», — обрадовался Римас. «Но это не масло, точно. Масляные фонари давно уже никто не выпускает с тех самых пор, как появилось электричество. Для чего Денвишам вновь запускать это производство?» «Гадать мы не будем», — сказал Карен. «Просто спросим у Жоржа напрямую». «Так он тебе и сказал», — хохотнул Римас. «Скажет. Амбер, захвати справку об аннуляции сделки и прогуляемся до наших соседей». Я кивнула и вбежала в дом. Из сумки достала документ, чмокнула Лару, и мы с Кареном двинулись на ферму. Денвиши нас не ждали. Счастливая парочка радовалась солнечному деньку, как и в прошлый раз, попивая чай на террасе. Их рабочие, не один десяток человек, шумели вдалеке, у границы леса. Они орудовали лопатами, кирками. Неподалеку валялись какие-то трубы и шланги. Раскопки шли полным ходом. Жорж поднялся с места, когда увидел нас, и бросился навстречу, преграждая дорогу. «Что на этот раз вам нужно?» — взвизгнул мистер Денвиш багровея. «Мы уже все решили! Никто не был против переезда! Никто! Слышите?» «Успокойся!» — рыкнул Карен, и Жорж едва не присел. «Плевать мне, что вы здесь устроили! Значит так!» Карен взял из моих рук справку и протянул ее мистеру Денвишу. «Девочка Лара, дочка Альфреда, полноправная владелица всей территории фермы. Вам остается вся та земля, что успели купить». «Выбрай свою бумажку, чертов палач!» — фыркнул Жорж. «Альфред продал мне этот дом, и я за него кучу денег вывалил». «Альфред казнен неделю назад», — влезла я в разговор. «Сразу после этого управлением полиции Вивьенского округа было принято решение аннулировать все его подписи, начиная с того дня, как он совершил преступление». «Милый, о чем это она?» – нервно спросила Алейна, спускаясь с крыльца. «Что значит аннулировать?» Карен хмыкнул. «Это значит, что вы купили дом у человека, который нарушил закон. Любая сделка, совершенная тем, кому полагается смертная казнь, недействительна». Жорж бездумным взглядом сверлил документ. Лист бумаги дрожал в его трясущихся руках, лоб мужчины покрылся испариной. Алейна поняла все быстрее супруга. «Я же говорила, тупая затея!» Вырвался у нее истеричный крик. «Ты купил землю, даже не удосужившись проверить, кто и почему ее продает! Ты идиот, Жорж! Идиот! Я говорила тебе, что ни один здравомыслящий человек не продаст участок, где были найдены залежи нефти! Да ни один разумный человек не отказался бы от миллиардов фунтов, которые мог здесь заработать!» Пока Алейна визжала, мы с Кареном переглядывались. «Залежи нефти? Что такое залежи, мы знаем, но нефть?» «Заткнись ты, дура!» — не выдержал Жорж. Бросил Карену документ и, едва не взорвавшись от злости, крикнул. «Сколько хотите! Назовите сумму, заплачу!» «Мы не можем продать ферму!» — ответили мы с Кареном в один голос. «Это еще почему? Что вам даст знание о том, что можно здесь добыть? Вы все равно ничего не понимаете в добыче ископаемых. А у нас есть все, слышите, все! Рабочие, оборудование, техника, лаборатории!» «Нам не нужна нефть», — сказала я. «Но дом мы продать не можем, потому что он принадлежит Ларе». «Ну так спросите у Лары, черт бы вас побрал! Ей 6 лет!» «И что с того?» «Она еще не дееспособная. 6 ребенок не может продать свое имущество. А даже если и сможет, с помощью приемных родителей мы не дадим ей этого сделать. Когда девочке исполнится 18, она сама решит, что ей делать с залежами этой вашей нефти». 12 лет ждать!» – заорал Жорж. Багровое лицо побледнело от ужаса. «Вы в своем уме? Да через столько лет уже все, кому не лень, будут добывать нефть. И какие деньги мы за нее выручим? Сейчас это нужно делать сейчас, а не потом, пока еще никто не понял, что это. Миллиарды, вы слышите, миллиарды фунтов здесь, под нашими ногами». «Ну, значит, Лара будет миллиардершей», — усмехнулся Карен и добавил грубо. «Но только через 12 лет. Слушать ваши истерики я не хочу. Угрожать нам тоже не стоит. Ты знаешь, Жорж, кто перед тобой стоит и что с тобой случится, если ты хоть действием, хоть словом решишь навредить Амбер и Ларе. Ясно тебе?» «Да ты! Ты!» Жорж задыхался от гнева. Алейна за его спиной заливалась слезами, бормоча под нос проклятия. «Хорошо! Но дайте слово, что через 12 лет Лара будет готова выслушать мое предложение о сотрудничестве. Как я уже сказал, у нас есть техника, лаборатории». «Она сама решит», — ответила я. «У вас есть время до вечера, чтобы уехать», — сказал Карен и взял меня за руку. «Вечером мы переедем в этот дом, и вас здесь быть не должно». «Это наш дом! Наш!» — рыдала Алейна. «Жорж, ну скажи им!» «Замолчи!» — прикрикнул на супругу мистер Денвиш. «Кому я скажу? Палачу? Ты в своем уме? Иди собирай вещи!» Мы покинули ферму. Алейна и Жорж еще долго ругались. Их крики были слышны всей деревне. «Ты уверен, что они ничего не натворят?» — спросила я взволнованно. «Мне не верится, что люди готовы так просто оставить все, на что потратили столько денег». Жорж понял меня и знает, что шутить не стоит. Все-таки есть что-то прекрасное в моей профессии, не находишь? «И правда», — улыбнулась я. «Кто бы мог подумать, что, заводя отношения с палачом, ты обретаешь безопасность?» Рима скричал нам из кухонного окна, едва мы появились из-за поворота. «Узнали что-нибудь?» «Скажем ему о нефти», — спросила я у Карена. «Зачем? Даже нам неизвестно, что это, а уж Римас тем более не знает. Подождем, когда в мире добыча этого ископаемого станет чем-то обыденным. Тогда расскажем ему и Ларе». Ларочка к тому времени будет еще слишком мала, чтобы понять, что отец оставил ей в наследство. «Отец!» — фыркнул Карен и еще с большим смехом добавил. «Оставил!» «Ты прав!» — улыбнулась я. Если бы не ты, ничего этого у нее бы не было. Нет, не стоит меня благодарить. Все, что имеет Лара, есть у нее благодаря тебе. Это ты взяла ее к себе, ты взбудоражила меня и Римаса. И только благодаря тебе мы отыскали Альфреда. «Ну, идите же скорее!» — кричал Римас, распахнув входную дверь. За его спиной маячил Марк, укутанный в простыню. «Все в порядке», — заверил их Карен. «Денвиши уедут сегодня, а мы переедем на ферму». «Вы?» — удивленно спросил Марк, улыбнувшись мне приветливо. «Мы», — подтвердила я смущенно. «А-а-а!» — протянул Римус. Хотел сказать что-то еще, но замолчал, хмыкнув задумчиво. День прошел за дружескими посиделками. Марку была выделена часть одежды Карена, и пусть мальчишка в ней утонул, штаны не по размеру, все же лучше одеяние из простыни. Марк прощался со мной и Ларой. Несколько раз за этот день он подходил, клал голову на мое плечо и говорил, что будет рад приехать в гости, когда подрастет. Лара ничего толком не понимала. Она полностью была увлечена своими игрушками, сладостями и нарядами. И пока они ей не наскучили, ее ничего не могло расстроить. Даже новость об очередном переезде восприняла спокойно. А когда узнала, что возвращается в родной дом, счастью ее не было предела. Я то и дело поглядывала из окна за сборами денвишей. Их крики были слышны и нам, но слов разобрать мы не могли. Первыми уехали рабочие, погрузив в кэбы весь инструмент. Потом, когда солнце склонилось к закату, рыдающая Алейна складывала в кэб коробки со своими нарядами. Меня не покидало странное чувство, что как-то слишком уж легко и просто денвиши согласились уехать. Переживала, как бы однажды ночью наш дом не сожгли. Я поделилась своими опасениями с Римасом. Римас буркнул, что поставит защиту на дом. Сказал он это, стыдливо пряча глаза. «Ты должен гордиться своей силой», — улыбнулась я старости. «Кто еще может похвастаться такими способностями, как у тебя?» «Чем тут хвастаться? Не приведи боги, человечество узнает о существовании колдунов и всех остальных, о ком там много легенд ходят. Представляешь, что тогда начнется? Наши миры не должны пересекаться, никогда не должны, Амбер. Страшные последствия могут быть для всех нас, очень страшные. А тебе никто никогда не узнает, клянусь. Ни я, ни Карен, ни Лара никому не скажем. Я верю, но кроме меня в мире полно и других. Бабка Луя, например. Думаешь, просто так она не хотела покидать дворецкое? Нет. Она боялась, что ее тайна раскроется. Бабку Лую я не видела. Кто она? Ведьма старая, вот кто. А способности какие? Ведьма, говорю же. Но не будь в ней силы колдовской, она бы все равно была ведьмой. Я хихикнула в кулак. Жаль, не успела познакомиться с Луей. Интересно было бы пообщаться с колдуньей. С наступлением темноты Марк еще раз попрощался со всеми и ушел. Я махала ему из окна, он махал мне. И так мальчишка добрел до своего дома. Лара уже легла спать, мы решили отложить переезд на утро. Римас тоже ушел к себе, пообещав вернуться утром и помочь с переездом. Мы с Кареном остались одни в полумраке гостиной, допивая мятный чай при свете единственной свечи. Откуда Карен ее достал? Не знаю, но сказал, что свечи всегда были романтичнее электрической лампы, и вечерний чай с любимой женщиной стоит пить при них. На его «любимое» я почти перестала вздрагивать каждый раз. Все время повторяла про себя это слово и улыбалась. «Твой отпуск рано или поздно закончится», — сказала я тихо. Карен сидел в кресле напротив и смотрел на меня поверх огонька. А я не уверена, что хочу уехать из дворецкого. Ларе необходимо получить образование, знаю, но до 18 лет я могу учить ее сама. Когда придет время поступать в университет, мы переедем, но не сейчас. Помнится, дворецкое тебе не так уж сильно и нравилось. Знаю, да, но я боюсь оставлять Ларе на наследство. Если подумать, то ведь под фермой и впрямь миллиарды фунтов. Наверное. Что если мы уедем, и кто-то приберет нефть к рукам? Я не могу так поступить, пока Лара не вырастет и сама не решит, что делать с ресурсом. Я должна сохранить его для нее. Понимаю. Но когда я уезжал из Вердока, то не сообщал, когда вернусь. Я уехал в отпуск, а он может длиться долгие годы. Вообще-то еще ни один палач не оставлял свое место дольше, чем на месяц. Но, видимо, я буду первым. И тебе ничего за это не будет? До тех пор, пока Айрик замещает меня. Нет, пока мой брат рубит головы преступникам, я могу отдыхать. Как ужасно это звучит! Не вижу смысла романтизировать свою профессию и предпочитаю называть вещи их именами. Я отставила чашку и приобняла себя. «Подойдешь ко мне?» — попросила я негромко. Карену дважды повторять было не нужно. Он тут же занял место на диване рядом со мной, и его руки легли на мои плечи. «Ближайшие 12 лет мы будем жить здесь», — сказал он. «Сохраним наследство нашей приемной дочки, дождемся ее осознанного решения и уедем. К тому времени в дворецком не останется никого, кроме нас. Ты готова прожить так много лет наедине со мной?» «С тобой?» «Готова. Я вижу в тебе друга, партнера, помощника и мужа. Разве мне нужен кто-то еще?» Я договорила и улыбнулась. Мне и впрямь больше никто не был нужен, и мы оба приняли решение пожертвовать 12 годами своих жизней ради ребенка, будущее которого теперь зависит от нас.